Дмитрий Карманов. Луноход. «Чего ты хочешь, мальчик?» Лёшка стоял, отчаянно стесняясь. Ноги как будто приросли к полу. Рот залепила вязкая слюна, а уши, он это чувствовал, горели ярко и пунцово. Дядька ждал ответа. На лице его застыло вопросительное выражение. Глаза смотрели не мигая, светло-коричневые, почти оранжевые. Песочного цвета пиджак, мягкий и шикарный, как у киноактеров, небрежно расстегнут. В отличие от одеревеневшего Лешки, дядька этот явно был в своей тарелке, сидя в необъятном кресле за лакированным столом и окруженный высокими шкафами. Молчание затягивалось. Он приподнял бровь, не спеша достал из кармана кричащую красную пачку с иностранными буквами и ловким движением выбил из нее сигарету. Полыхнула серебристая зажигалка. Дядька прикурил, затянулся и выпустил дым, продолжая разглядывать мальчика. «Так ты скажешь, чего хочешь? А то ведь дел-то у меня много. А в другой раз...» — он прищурил глаза. «Другого раза просто не будет. Сюда ты больше не попадешь». Лешка вздохнул, проглотил слюну и решился. «Луноход!» — выпалил он, шалея от собственной смелости. «Луноход!» Дядька, понимающе улыбнулся и кивнул. «Да, можно было бы догадаться. Все хотят. Луноход!» Луноход был чудом. Луноход был недостижимой мечтой, абсолютным детским счастьем, о котором думаешь, засыпая, и который приходит во сне. Вживую Лёшка видел его всего один раз в магазине игрушек, когда они искали какую-то глупую погремушку для какой-то глупой ляльки, какой-то маминой знакомой. Мама спешила и нервничала, а Лёшка тащился за ней послушным хвостиком, проталкиваясь сквозь бесконечные леса людских ног, поп, животов и спин. Их с мамой не хотели пропускать, ругались, говорили: «Вообще-то тут очередь. Женщина, вы что, слепая?» Но мама лишь стискивала зубы и еще крепче сжимала Лешкину потную ладошку, таща его все дальше и дальше. А когда ее хватка ослабла, когда она остановилась у железной корзины с пластмассовыми игрушками для малышей, Лешка потихоньку освободился и потянулся к началу очереди, посмотреть, зачем стоят. И там, на прилавке, он увидел это чудо. Большой желтый луноход на гусеничном ходу с огромной вогнутой антенной связи, голубым куполом отсека пилотов с фигурками людей внутри и, самое главное, с пультом дистанционного управления. Продавец взял пульт, проверил, ползет ли игрушка вперед-назад и стал складывать все обратно в коробку. А жадный Лешкин взгляд ловил каждое мгновение созерцания этого шедевра техники. «Ты с ума сошел!» — воскликнула мама, когда он взахлеб рассказал ей об увиденном. «15 рублей! 15! За что? За игрушку?» Но игрушка эта стала предметом вожделения не только Лешки, но и всех пацанов во дворе. Обсуждали, зачем нужна антенна и какие сигналы она улавливает. Гадали, открывается ли кабина и можно ли доставать оттуда фигурки. Сходились на том, что луноход сумеет проехать любое препятствие — будь то кирпич, бордюр или порог в доме. А вот насчет того, как он преодолеет лужу, мнения разошлись. Кто-то уверял, что он просто переплывет ее. А кто-то кричал, что луноходу плавать не нужно, ведь на Луне нет воды. И поэтому он переедет лужу по дну. Ну и, конечно, спорили до хрипоты, какие команды можно отдавать с пульта. Но лунохода не было ни у кого. Ни у одного дворового пацана. Ни у кого в Лёшкином классе, и даже ни у кого во всей школе. Да, знали о нем все. Да, хотели его все без исключения. Но по-настоящему его видели лишь издалека, на прилавке магазина, да еще слышали по рассказам тех, кто знал одного мальчика, у которого брат в другой школе, ходит в один класс с пацаном, у которого луноход якобы есть. Даже у Костяна, самого авторитетного пацана во дворе, чей папа ходил в кожаной куртке и ездил на личных «Жигулях», тоже не было лунохода. У Костяна был танк, тоже нехилая редкость и ценность, стоившая 5 полновесных рублей. Танк ездил на батарейках, и во время движения у него из пулеметного гнезда летели настоящие искры. Все признавали, что это круто. Однако каждому пацану было понятно, что это не луноход. Далеко не луноход. Да и танк этот Костян вынес во двор всего лишь раз похвастаться, а после играл только дома. Один. Лёшка понимал, что надежды мало, но говорил маме о луноходе 100 000 раз. Мама слушала, мама устало кивала. И однажды даже дала себя утянуть в тот магазин игрушек, где они тогда искали погремушку. На сей раз очереди не было. Мама поговорила с продавцом, и тот ей сказал, что луноходов в продаже нет, а когда привезут, неизвестно. И вообще, луноход — дефицит. Главный игрушечный дефицит их огромной социалистической страны. Дефицит. Тогда Лёшка и узнал это слово. Ему показалось, что мама услышала это с облегчением. Но когда они шли обратно, когда он в который раз рассказывал ей, что у лунохода одна гусеница может крутиться вперед, а другая назад, и он так разворачивается, мама устало пообещала, что купит. «Только отстань, пожалуйста». «Только прекрати постоянно говорить об этом чертовом луноходе. Куплю, куплю! Когда-нибудь, когда появится в продаже, когда будут деньги, может быть, на день рождения». День рождения у Лешки намечался не скоро, даже не в этом году. Нужно было дождаться осени. Потом долго, бесконечно долго ходить каждый день в школу. Потом будет снег, будут сугробы, будет покрытая инеем тугая дверь подъезда, будет фонарь, освещающий хоровод снежинок, и будет вереница сонно идущих к зданию школы детей, сгорбившихся, под тяжелыми ранцами, едва налезающими на шубы. Потом будет Новый год, наступит весна, и только тогда и случится он, Лешкин день рождения. Лешка ждал. Он помнил обещание мамы. И накануне того самого дня долго не мог уснуть. Он лежал в постели и вслушивался в каждый шорох в квартире. Ему все чудилось, что это родители на цыпочках несут к нему в комнату коробку с луноходом, чтобы он утром своего дня рождения проснулся и... Тут его сердце обмирало в предвкушении счастья. Так он когда-то в далеком детстве... В новогоднюю ночь ждал Деда Мороза, но всегда не выдерживал и засыпал. Заснул он и в этот раз. А утром не было ничего. Был пьяный отец, вернувшийся домой на рассвете. Была мама с красными, злыми глазами. Мама, которая сорвалась на Лёшку, едва он робко напомнил ей об обещанном луноходе. Потом, конечно, она подошла к нему и погладила по голове. Но Лёшка отстранился, отбросил ее руку и отвернулся. Тогда мама вздохнула, надела плащ и позвала. «Одевайся. Пойдем в магазин, именинник». Когда они шли, сердце бухало. «Неужели? Неужели?» Но на входе в магазин мама остановила Лёшку, повернула его к себе и сказала виновато: «У нас нет денег на луноход. И на тот танк с искрами тоже нет». Она открыла кошелек и показала мятый, желто-коричневый рубль. «Вот все, что есть. Я куплю тебе любую игрушку, если она будет не дороже 1 рубля». Лешка ходил между полками с игрушками и пытался разглядеть цены. Цифры расплывались из-за пелены слез в глазах. Но он же не маленький. Он стал старше на год. И глупо показывать маме слезы. Все равно у нее не было денег. А в магазине, он это сразу увидел, все равно опять не было лунохода. Пластмассовая милицейская машинка стоила 50 копеек. Он купил ее и гордо вернул маме сдачу. Машинка была маленькая и неинтересная, как у всех. Мама, не оценив жест, все оставшиеся деньги потратила на какую-то ерунду — молоко, сметану и хлеб. Алешка мучительно ждал, пока она отстоит в нескончаемых очередях, и возил новой машинкой по грязным стенам гастронома. Так грустно прошел Лешкин праздник, оставив досаду, разбитые мечты и жгучее чувство обиды на маму. А уже на следующий день во дворе появился новенький. У него был набор моделек, миниатюрных копий настоящих автомобилей. И хотя такие были много у кого, обычно родители запрещали их выносить во двор и играть ими. Модельки пылились в шкафах и сервантах за стеклом. А новенький раздал их пацанам, и те, вытурив малышню из песочницы, весь день устраивали погони и аварии. Благо, моделька милицейской «Волги» тоже была. Ею играл сам новенький. А вечером, когда небо порывалось уже темнеть, а ребят звали с балконов родители, он таинственным шепотом рассказывал страшные истории про черную руку, красное пианино и гроб на колесиках. Под конец, когда все пацаны уже разошлись, они с Лешкой остались вдвоем. Лешку никто не звал. Мама с работы приходила поздно, сестра была у бабушки, а отец в запое. Тогда-то новенький рассказал свою последнюю историю о тайном входе в игрушечный магазин, о месте, где можно попросить и получить любую игрушку, и о страшном его обитателе. «А ты знаешь, кто я?» — спросил дядька, снова затянувшись. Лешка замялся. Он хотел было сказать «директор магазина», однако случайно опустил глаза и вдруг увидел под столом ноги, покрытые густой, свалявшейся шерстью темно-бурого цвета. Ноги, или лучше сказать, лапы, торчали из брюк и оканчивались не человеческими ступнями, а вполне себе звериными копытами, раздвоенными и похожими на гигантские ногти, которые никто никогда не стриг и не вычищал из-под них грязь. А еще там был хвост. Голый розовый хвост, похожий на разбухшего дождевого червя, обросшего на конце волосами. Лешка не испугался, не закричал, не бросился бежать, даже не вздрогнул, наоборот. Увиденное придало ему уверенности. Значит, тот пацан не посмеялся над ним, не наврал. Значит, он и вправду нашел тайный вход в игрушечный магазин, в котором живет... «Вы, дядя, черт!» — произнес Лешка. Дядька сладко улыбнулся. Глаза его на мгновение блеснули оранжевыми искрами. «Итак, луноход, ты хочешь счастья, настоящего, всамделишного детского счастья. Луноход повышенной проходимости с пультом управления». Он открыл ящик стола и достал оттуда увесистую коробку. Лешка замер. В точности такую же коробку он видел тогда на прилавке. Это был он. Лешка протянул руки, но черт его остановил. «Подожди, не так быстро. Ты хочешь счастья, я понимаю. А что ты готов дать мне взамен?» Лешка потух. «Конечно, дармовые игрушки бывают только в снах и сказках. А в жизни? В жизни всегда так. Даже если луноход рядом, только протяни руку, все равно надо платить». Он мысленно перебрал свои игрушечные сокровища. Целый парк побитых пластмассовых машинок. Поблекшие наклейки с итальянскими футболистами. Выжигатель с треснутым корпусом. Модель самолета Як-40 с отваливающимся крылом. Нет, даже все вместе это не сравнится с одним единственным рифленым колесом лунохода. Он вздохнул и признался. «А у меня ничего нет». «Конечно есть!» — рассмеялся черт. «У каждого человека всегда есть что-то, что дороже всего на свете. Самое-самое. Что для тебя самое дорогое?» Лешка опять задумался. В голову ничего не лезло, кроме припрятанных 10 копеек. Настоящих, царских, серебряных. Правда, истертых до такой степени, что даже год чеканки невозможно было прочесть. Да еще и с дыркой, чтобы вешать на ниточку. «Или, может быть, кто для тебя самый дорогой?» — вкрадчиво уточнил черт. Лешка пожал плечами. «Ну, кто?» «Мама, наверное». «Мама!» Черт посмотрел вопросительно. Лешка молчал. Черт потушил сигарету, улыбнулся и сказал. «Ладно. Уболтал языкастый. По рукам. Мама так мама. Ты мне маму, я тебе луноход. Идет?» И подтолкнул коробку к нему. Теперь она была совсем близко. Большая картонная коробка с нарисованным во всех деталях луноходом оказалась Всего в одном шаге от него, в одном движении руки, в одном слове. Лёшка представил, как он вынесет его во двор, как округлятся глаза у всех пацанов, как захлебнется от зависти Костян со своим танком, как он устроит испытание чудесному механизму в песочнице, на газонах, на дорожках и даже в огромной луже за домом. «Не бойся, мальчик, просто скажи, что согласен, и больше тебе ничего не нужно будет делать. Про разговор этот не узнает никто. Да и маму я заберу не сразу». «Маму». Лёшка знал, что мама — это самый дорогой человек для каждого. Знал, потому что об этом говорили в мультфильмах. И в фильмах, и в книжках, и в песнях, которые заставляли учить на празднике. Знал крепко-накрепко, но не чувствовал. Он и сказал-то черту про маму лишь потому, что это был как бы правильный ответ. Он вспомнил маму-обманщицу, которая не выполнила столько обещаний, что Лёшка устал их считать. Маму-мучительницу, которая заставляла раз за разом переписывать одно и то же упражнение по-русскому, якобы для улучшения почерка. Маму-предательницу, которая вставала на чью угодно сторону. Воспитательницу, учительницу, соседки, сестры, но не его, Лёшкину. Кричащую, шпыняющую его, резкую, нервную, злую, равнодушную, вечно занятую и вечно недовольную. Вспомнил маму, которая забыла про его день рождения, и тихо произнес: «Согласен». «Ну вот и славно!» — просиял черт и подтолкнул коробку к Лешке. Лешка раньше и не догадывался, как много у него друзей. Все пацаны со двора, даже те, кто раньше его не замечали, оказались отличными парнями. Одноклассники, Ашки, Вэшки и Гэшки вдруг стали болтать с ним на переменах. А когда говорил он, то замолкали, слушали и в нужных местах смеялись. Даже второгодник Федя подошел к нему после математики и солидно, по-взрослому пожал руку. Знакомством с пацаном, у которого есть луноход, гордились и хвастались. У Ольки и его сестры вдруг появились ухажеры, что она, конечно, приняла за свидетельство своего девчоночьего обаяния. Да и на самого Лёшку вдруг обратили внимание ровесницы. Им, конечно, не было никакого дела до игрушечной техники, однако бешеная популярность этого мальчика добавила ему очков и в их глазах. Красивая Яна, разглядывая его, теперь улыбалась приветливо, а не презрительно, как раньше. А Бетта, кудрявая и светловолосая, как чехословацкая кукла, даже позволила проводить ее до подъезда. Правда, жила она далеко и болтала о всякой ерунде, поэтому Лешка, крутя мешком со сменкой, маялся и ждал, когда, наконец, можно будет попрощаться и побежать домой. К луноходу. Он не бросал его на полу в детской, не ставил к другим игрушкам, и уж тем более, придя с улицы, не забывал его в прихожей, где о него легко мог споткнуться пьяный папа. Нет, каждый раз, поиграв с луноходом, он бережно упаковывал его в коробку и ставил на столе, подальше от края. Там его и увидела, в первый раз мама, в тот день, когда Лёшка пришел из тайного магазина. Он уже сочинил какую-то историю про чудесное обретение желанной игрушки, однако она не пригодилась. Мама, увидев коробку, сначала замерла, помолчала немного, а потом сказала: «Отец принес, что ли?» Лёшка просто пожал плечами. Вечером папа, дыша перегаром, признался, что да, вполне возможно, что и он, но пьян был настолько, что ничего не помнит. На то мы порешили. Испытание лунохода собрали такую толпу детей, какую никогда не видел Лёшкин двор. Посмотреть, чем там ребятня балуется, подтянулись не только старушки со скамеек и почтальонша, тетя Нина, но и мужики из гаражей в замасленных штанах и дырявых бушлатах. Они же оказались самыми деятельными советчиками и придумывали все новые и новые задания для чудо-игрушки. Лёшка держался солидно, но не задавался, разрешая друзьям попробовать пульт или поправить луноход, когда тот застревал на очередной миссии. Время, наполненное уличными приключениями лунохода, пролетало быстро. Но Лёшка выносил его почти каждый вечер, так что прикоснуться к чуду смогли многие. В один из таких вечеров Лёшка вернулся со двора в пустую и темную квартиру. Это было неудивительно. Папа наверняка опять загулял. Олька была в музыкалке, а мама часто задерживалась на работе. И лишь почистив игрушку и аккуратно упаковав ее в коробку, Лешка вдруг подумал, что мамины туфли, когда он пришел, уже стояли у двери. А мамин плащ висел на вешалке. Он вошел в ее комнату осторожно. Почему-то не стал включать свет, а вместо этого стоял и таращился в темноту, пока глаза не привыкли. И понемногу стал видеть силуэт на кровати. Сразу же пришла спасительная мысль, что мама просто устала и прилегла отдохнуть, да так и заснула. Он вгляделся, так и есть. Грудь вздымается, значит, дышит. Да и само дыхание вполне различимо. Лёшка притих и услышал что-то еще. Стон. Протяжный стон на каждом выдохе, негромкий, но жалобный. Лёшка аж подскочил на месте. Ей снится кошмар? Он кинулся к кровати, наклонился и легонько потряс маму. Она не реагировала. Он затряс ее сильнее и сильнее, метнулся к двери и щелкнул выключателем. Мама на кровати лежала с открытыми глазами. Лежала, тихо стонала и смотрела на Лешку. Потом, когда начнется суета, когда прибегут соседи и приедет скорая, ему все расскажут. Он узнает много новых слов, из которых в памяти застрянет лишь одно — инсульт. Маму увезут санитары с усталыми лицами. К ним с Олькой приедет бабушка. Папа опять запьет. А последняя школьная четверть, самая короткая, пройдет как-то совсем незаметно. В тот раз мама осталась жива, если этим словом можно назвать ее странное и болезненное состояние. Из больницы спустя полторы недели ее вернули почти такой же, какой и забирали. Она лежала, смотрела на всех и молчала. Алешке казалось, что когда он входит в мамину комнату, она ищет глазами именно его. Папа заводил невнятные разговоры про реабилитацию и сетовал на нехватку денег и знакомств. Бабушка шикала на него и прикладывала к глазам всегда мокрый носовой платок. Алешка прятался к себе в детскую и перечитывал выученную уже наизусть инструкцию к луноходу. Он не хотел ходить в мамину комнату, и мама пришла к нему сама. Никто не видел, как она встала. Никто не услышал, как она открыла дверь в детскую. Лешка поднял голову, мама смотрела прямо на него. «Зачем, Лешенька?» — спросила она тихо, но внятно. «Зачем?» Потом содрогнулась, точно к ее телу была привязана невидимая веревка, за которую кто-то дернул. Сделала несколько шагов к окну и принялась медленно, неуклюже открывать створку. Лешка сидел, словно одеревеневший, словно кто-то припечатал его к стулу, столешнице и этой чертовой инструкции от лунохода. А мама, справившись с окном, перегнулась через подоконник и быстро, и как-то совсем просто соскользнула вниз, на улицу. Отец бежал, прыгая через три ступеньки. Леша семенил следом, отставая все больше и больше. И когда папа уже сидел, размазывая пьяные слезы у тела, распластанного на асфальте, Лешка только-только выскочил из подъезда. Он навсегда запомнил эту картину. Мамино тело, вывернутое в неестественную дугу, и ее голова, от которой осталось только лицо. Она ударилась затылком, расплескав на асфальт красно-белесую массу, похожую на клюквенное варенье, смешанное со сметаной. Но лицо осталось. Лишь один глаз выскочил и болтался на ниточке рядом. Вторым мама смотрела на Лешку. Он почти не запомнил похороны. В памяти осталось лишь ощущение, что в гробу не мама. Что мама ждет их дома, печет оладьи, готовит кутью для поминок. А здесь кто-то другой, кто-то совсем посторонний, совсем не похожий на маму. Бабушка, не вытирая слезы, поцеловала ту, что лежала в гробу. Олька не подошла прощаться. И Лешка тоже не смог заставить себя сделать хотя бы шаг. Вернувшись домой, он целый вечер смотрел на луноход, видел куски пластмассы и металла, и все пытался понять, как же он мог быть настолько тупым, что променял маму, свою настоящую живую маму, на вот эту фигню. А во дворе продолжалась жизнь. Костян смог раскрутить родителей на невиданную игрушку, коробочку с маленьким экранчиком и надписью «Электроника». Там волк с лукошком ловил бесконечно котящиеся яйца сразу от четырех куриц. И пацаны Плотно обступив довольного Костяна, восторженно обсуждали, правда ли, что если набрать 100 очков, то на экране покажут все выпуски мультфильма «Ну, погоди». Лёшка пытался найти чёрта. Много раз бродил вокруг того дома, где был тайный вход в магазин игрушек. Он исследовал каждый метр заднего фасада, но двери на нём не было. Ни одной. «Гражданские беспорядки в Москве! Мэр бежит в панике!» Лёшка горестно вздохнул. Вот и столица бунтует. На юге продолжается бесконечная война с зулусами. На западе Фридрих собирает войска и снова требует новую технологию. А из тундры постоянно прибегают варвары. Хорошо, хоть на востоке вроде все спокойно. Монголы миролюбивы. На экране появилось недовольное лицо Чингисхана. Заиграла воинственная музыка. «Ну и рожа у него», — прокомментировал Олег. «Чего хочет? Переведи». «Ничего хорошего». — буркнул Лёшка. — Наше терпение истощено. Мы не можем больше терпеть ваши... Вилли... Не знаю этого слова. Ваши какие-то там провокации. Приготовьтесь к войне. Олег сочувственно похлопал Лёшку по плечу и сел обратно за свой компьютер. На его экране истребитель F-19 почти догнал советский Ил-76 где-то в Заполярье. Лёшка с завистью глянул на товарища. Тому достался настоящий 286-й IBM... с ВГА-монитором, в то время как Лёшке пришлось довольствоваться простеньким Амстрадом с ИГА-графикой. Впрочем, он не был в обиде. В конце концов, именно благодаря Олегу, а точнее его дяде, служившему сторожем на кафедре бухучёта в Институте народного хозяйства, ему удавалось иногда попасть на всю ночь в заветное помещение с компьютерами. А эта ночь была вдвойне удачной. После долгих уговоров дядя Олега раздобыл ключ от ящика, в который запирали диво дивное — компьютерные мышки. И уже знакомые игры заблестели совершенно новыми гранями. Лёшка не был новичком в мире компьютерных игр. В 7 классе Олег притащил ему потрёпанный номер журнала «Техника молодёжи», в котором был напечатан код игры «Лунолёт-1». Его вручную надо было ввести в программируемый калькулятор — Лёшка стащил у бабушки изящный МК-61 и с первым же запуском игры оказался во власти таинственно мерцавших на однострочном экранчике зелёных цифр. После посадок на Луну калькулятор, используя Лёшкино богатое воображение, переносил его на охоту на инопланетных монстров, давал управлять терпящим бедствие Боингом, помогал спасать волшебную страну от пожирающей её пустоты и даже учил основам экономики на примере кооперативного кафе. Когда коды из журналов заканчивались, Лёшка брался за инструкцию к калькулятору и пытался создавать игры сам. Что-то получалось, ему удалось даже запрограммировать полёт на воздушном шаре из книжек Жюля Верна. Но этого было мало. Слишком мало. Грезилось о настоящих компьютерах с экранами размером с целый телевизор и отдельными клавиатурами. На другом конце города обнаружился клуб компьютерных игр, где детей пускали за чёрно-белые мониторы. Там, глядя из-за спин зрителей, Лёшка впервые увидел «Питона», «Тетрис» и «Атаку марсиан». Но самому в них сыграть не удалось, удовольствие оказалось платным. С деньгами же у Лёшки было не густо. За ними с Олькой присматривали бабушка с дедушкой, но те сами едва сводили концы с концами, хотя помимо пенсии пытались где-то подрабатывать. Отца не было, точнее, он как бы где-то был, но после смерти мамы окончательно спился – и перестал даже навещать сына и дочь. Нехитрый быт приходилось строить самим, считая каждую копейку. Играть же хотелось настолько, что Лёшке снилось, как он садится за компьютер, кладёт пальцы на клавиши, и экран оживает чёрно-белым миром. Вставать после такого не хотелось, и он прогуливал первые уроки, а иногда и целые школьные дни. Решение нашлось случайно. На доске объявлений в политехе, куда их отправили с классом на экскурсию, он увидел, что идет набор школьников в кружок программирования. В тот же день Лешка с Олегом записались туда и получили пропуск в мир больших машин. Машины в политехе и впрямь были большими. Советские компьютеры занимали каждый по целой комнате и требовали штата обслуживающего персонала. Впрочем, работали там и более современные польские агрегаты. Те были размерами всего лишь с высокий шкаф. К ним были подключены зеленоватые мониторы, на которых после изучения команд языка Basic школьникам разрешали играть в текстовую «Орегонскую тропу». Второй аналогичный кружок обнаружился в университете на физмате. Там Лёшка впервые узнал, что такое IBM-совместимые компьютеры. И до одури наигрался в Арканоид, Пакмана и Принца Персии, надолго оставаясь после занятий. Но настоящая игровая жара началась после того, как Олег принес ошеломляющую новость о своем дяде и его ночном доступе к компьютерному классу в нархозе. Цветные экраны, современные сложные игры и даже мышки. Что еще нужно было старшекласснику, не желающему мириться с серой действительностью? Возможность сесть за штурвал самолета или взять под командование звено космических штурмовиков, погрузиться в волшебный мир варлордов или визардри, построить город, а то и возглавить целое государство. На все это уходили ночи, короткие ночи на кафедре бухучета. И по утрам, до открытия института, Лешка выходил на улицу пьяный от эмоций и недосыпа. Эта ночь тоже прошла слишком быстро. Под утро дядя Олега случайно дернул не тот рубильник и обесточил все крыло института. Так что Лешкина цивилизация, побившая таки монголов и помирившаяся с зулусами, сгинула мгновенно и безвозвратно. Лёшка попрощался с Олегом и побрел к троллейбусной остановке. Свернул на боковые улицы, сокращая пути, и вдруг в окне магазина заметил знакомый силуэт монитора. Зачарованно поднял голову и прочитал новенькую вывеску «Мир компьютеров». Магазин был оборудован по-современному, богато. Лёшка потоптался у стеллажей, где за стеклом зеленели материнские платы, проскочил шкафы с принтерами и факсами и надолго застрял у стоек с готовыми компьютерами, вчитываясь в уже знакомые буквы и цифры конфигураций. На цену он старался не смотреть, чтобы лишний раз не расстраиваться. Подошел консультант в пиджаке и галстуке, глянул свысока и процедил сквозь зубы. «Вам чем-нибудь помочь?» «Просто смотрю», — пробормотал Лёшка. «Это не музей», — бросил консультант, но все-таки ретировался, недобро зыркая в его сторону. Лёшка вздохнул, окинул прощальным взглядом витринные сокровища и побрел на выход. Закрыл за собой дверь и вдруг обнаружил, что перепутал и попал вовсе не на улицу, а в другую комнату. Крохотную комнату, большую часть которой занимали изящный компьютерный стол и человек за этим столом. Человек? Его лицо показалось Лёшке удивительно знакомым. Пепельные, коротко стриженные волосы, узкие скулы и светло-карие, почти оранжевые глаза. Пиджак... Нет, пиджак другой... Плотный, основательный, цвета запекшейся крови. И еще цепь на шее. Массивная, золотая, наверняка жутко дорогая. Человек вопросительно поднял брови. Таким запомнившимся с детства движением посмотрел на Лешку и обезоруживающе улыбнулся. «Узнал?» Лешка замер, не в силах ни ответить, ни шелохнуться. «Нет, правда узнал?» Черт даже привстал с места и развел руки, словно пытаясь заключить его в объятия. «Надо же! Как так, что ты снова нашел меня, мальчик? Обычно второго шанса не бывает, но ты у нас счастливчик». «Счастливчик?» Лешка передернулся и горько усмехнулся. Вспомнил, как растекались по асфальту мамины мозги. «Ну-ну, опять луноход впаривать будете?» «Впаривать?» Черт примирительно поднял руки. «Да ты что? Я никому ничего и никогда не впариваю. У меня просят, и иногда... Иногда, если человеку очень повезет, я соглашаюсь». Он тщательно ощупал взглядом Лешку и неожиданно подмигнул. «Да и разве в луноходе счастье? Верно?» Лешка дернул плечом и смолчал. Он мог бы уйти. Уйти прямо сейчас... Но не ушел. «А в чем оно, счастье?» — тихо спросил черт. «А?» Лешка поневоле задумался. Точно не в настоящем. Его нынешняя жизнь была очень далека от счастья. Беспросветная учеба, никому не интересные оценки за никому не нужные знания, тупые злобные учителя, ненавидящие детей и попавшие в школу лишь потому, что не способны ни на что большее. Дед с бабкой, застрявшие в совке... Безденежье и вечном ожидании новых бед. Сестра, постоянно в претензиях, всегда шипящая на Лешку за его друзей громкую музыку, беспорядок, капли зубной пасты на зеркале и неопущенное сиденье унитаза. От всего этого можно было уйти лишь в игры. В миры, где все было понятно, справедливо, и результат всегда зависел от усилий. Да, наверное, счастье было там. Или в будущем. В мечтах об этом самом будущем, где Лёшка станет взрослым, самостоятельным, ни от кого не зависящим, будет делать только то, что захочет. Будет крутым программистом, создаст много игр, и каждый из них станет хитом. Чёрт внимательно следил за его лицом. И хотя Лёшка так и не произнёс ни слова, чёрт тихо спросил. «И разве возможно оно, твоё счастье? Разве возможно она, твоя жизнь, твоё настоящее будущее, без этого?» Он показал на шкаф возле стола. И только сейчас Лёшка разглядел, что стояло за стеклом. Светло-серый корпус с кнопкой «Турбо», двумя прорезями дисководов и еще одной, для чего-то необычного и ультрасовременного. Полноценная клавиатура с лампочками, кнопками курсора и длинным пробелом. Мышка аж с тремя кнопками, гордо лежащая на специальном коврике. И монитор, огромный, прекрасный, с гордыми буковками «СВГА» и дополнительным экраном, защищающим от излучений. «Ты представляешь, как будет выглядеть Wing Commander на СВГ-графике?» — невинно поинтересовался черт. Лешка сглотнул слюну, внезапно наполнившую рот. «286-й?» — уточнил он, пытаясь показать безразличие. Черт расплылся в широкой улыбке. «Держи выше, и даже не 386-й!» «Последняя модель, 486DX, процессор 50 МГц, 4 МБ памяти, 130 мегов, жесткий диск, кэш, сопроцессор, полный фарш. И это еще не все». Лешка подумал, что он даже не знает, что может быть еще у такого компьютера. «Больше никаких противных встроенных пищалок». Продолжал черт. «Новейшая звуковая плата Sound Blaster с внешними колонками воспроизводит все, от любой музыки в реальном звучании до человеческого голоса. А еще...» Он отточенным движением фокусника открыл стеклянную дверцу шкафа и нажал на маленькую кнопочку рядом с той самой прорезью, назначение которой Лешка не понял. Что-то легко зажужжало, и из нее выдвинулась пластиковая полочка с ложементом для чего-то крутого. «Что это?» — прошептал Лёшка. «Устройство для чтения лазерных дисков!» — с готовностью отрапортовал чёрт и продемонстрировал блестящий блинчик размером с 5-дюймовую дискету. «На одной такой крошке можно записать до 600 мегабайт информации!» Он сделал паузу, оценивая эффект, и торжествующе указал на компьютер. «Это не просто самая продвинутая модель. Это мультимедийная станция!» «За ними будущее, и лучшие в мире игры сейчас разрабатывают только для таких!» Лёшка с тоской вспомнил о калькуляторе с зелёным экраном, который ждал его дома. «Ты же всё понимаешь!» Чёрт пристально смотрел ему в глаза. «Это не просто счастье. Это твоё будущее, профессия, любимая учёба, любимая работа, не на износ, как у остальных, а в удовольствии, и к тому же высокооплачиваемая». Он замолчал, вернулся за стол и откинулся на спинку кресла. Пауза затягивалась. «Предположим, — сказал Лёшка, — и что вы хотите взамен?» «Как всегда, что-то самое дорогое». Лёшка мысленно застонал. Что может быть дороже этого чуда техники? Что может стоить больше, чем его собственное будущее? Деньги? Даже смешно. Столько ему не заработать никогда. Может быть, квартиры? Лёшка замер, обдумывая это. Квартира, доставшаяся от матери по наследству, наверняка стоила немало. Одно «но». Жилплощадь была не только его. По всем документам, сестра имела на неё такие же права. А Олька никогда не согласится продать квартиру ради компьютера. «Или кто-то самый дорогой», — добавил черт. «Олька!» — сразу вырвалась у Лешки. Он и не думал, что черт польстится на нее, но тот не мотнул головой, и Лешку затопило странное ощущение. Смесь гадкого стыда и тайного облегчения. Он вдруг представил себе, что шагнет в новую жизнь с этим сверхмощным компьютером, с друзьями, их уважением, с блестящим будущим впереди, и одновременно сможет избавиться от занозы сестры. Разве это честная сделка? Разве черт пойдет на нее? по рукам!» — улыбнулся тот. Черт не обманул. В тот же день привезли несколько коробок, и в доме запахло пенопластом и пластиком. Лешка до вечера разбирался в проводах, шлейфах и джамперах, подключал, переподключал, жонглировал установочными дискетами и драйверами, а когда все заработало, сел прямо на пол и молча смотрел на экран с ярко-голубыми панелями Нортон Командера. Прямо перед ним, в его квартире, стоял сверхсовременный компьютер. Более того, он принадлежал ему, Лешке, навсегда. «Навсегда», — повторял Лешка, пытаясь прочувствовать это, пытаясь ощутить радость и не ощущая ее. Конечно, это давали знать о себе бессонная ночь, нервный день и утомительный вечер. Конечно, с утра все оказалось на месте, и радость, и счастье, и упоение от новых возможностей. Но тогда, перед сном, ему казалось, что что-то внутри него сломалось. Навсегда. Свой компьютер, тем более такой, и вправду дал ему значительное преимущество перед другими школьниками. Остальные ходили на кружки и занятия, чтобы на час-полтора прикоснуться к основам программирования. А Лешка в любой момент мог тренироваться сколько угодно. Он освоил сначала Basic в нескольких вариантах, потом Pascal, сунулся было в Assembler, но быстро передумал и в итоге остался на C++. К окончанию школы Лешку уже знали все преподаватели программирования на факультете кибернетики и приглашали его поступать в политех без экзаменов. И, конечно, он наигрался вдоволь. А Олька? Она смотрела на брата, невесть откуда получившего такой компьютер, на подруг, находивших парней из тех, кто сумел поймать волну и мгновенно разбогатеть. Тоже стала искать и нашла. Нашла, увы, совсем не то. Связалась с какой-то компанией, то ли коммерсантов, то ли бандитов. По новым временам различить их было сложно. Обновила гардероб, ходила на вечеринки, после которых возвращалась странная, не похожая на себя. И однажды не вернулась. Говорили, что ее насиловали трое суток. Говорили, что на теле нашли 84 раны от раскаленных шампуров. Говорили, что патологоанатом, проводивший освидетельствование, после этого ушел в запой на 2 недели. На опознание трупа пошел дед. Лешку решили не травмировать походом в морг. Тем более, что он в тот день был очень занят. Спасал галактику от владычества злых силикоидов. «Вот скажи мне...» Алексей напрягся. Начало не сулило ничего хорошего. И дело даже не в словах, а в тоне. В той особой манере произносить эти слова, которую практиковала Вероника каждый раз, когда ей становилось слишком скучно. Каждый раз, когда она хотела устроить небольшой, но смачный скандальчик. «Скажи мне, Леш, почему мы никуда не ходим?» «Отшутиться? Нет, это лишь подольет масло в огонь и даст повод для новых обвинений. Сделать вид, что не расслышал, не поможет, лишь оттянет неизбежное. Ну, почему не ходим? Вероника, ходим?» «Когда? Скажи мне, когда последний раз мы куда-то вместе ходили, а?» Алексей вздохнул. Ей, впрочем, ответа не требовался. «Вот видишь, ты даже вспомнить не можешь». Молчать, смотреть виновато и ждать, когда пронесет. «Нечего сказать, да? Игнор? Тебе настолько пофиг, да?» «Да не пофиг мне. Чего ты?» «Уткнешься в свой монитор вечно и ничего не видишь. Зачем я тогда здесь? Что я тут делаю?» «Вероника, ну...» «Я даже помню, когда это случилось. Когда ты в первый раз провел вечер не со мной, а с ним...» Она ткнула пальчиком с острым красным ноготком в угол стола, где притулился старенький 486-й. «Я вообще-то работаю, Вероник». «Ой, да ты что? Мы, оказывается, работаем. И как? Получается?» Алексей пожал плечами. Хотелось огрызнуться. Жутко хотелось. «Много наработал-то. Жене надеть нечего, работничек. Да и то, правда, зачем мне? Все равно сидим дома, не выходим». Она продолжала ругаться. «Только не отвечать. Сидеть, слушать и молчать, а лучше не слушать вообще, так надежнее. Выговорится, устанет несколько дней, будет спокойно». И да, он все понимал, что и она права, что по-хорошему ему надо просто встать, просто обнять ее, просто поцеловать в макушку, и она утихнет. и снова посмотрит на него снизу вверх своими акварельными глазками, в которые он когда-то влюбился, но заставить себя это сделать было почти невозможно. Прикоснуться к этой злой Мегере, которая давно сожрала его Веронику, не легче, чем обнять кастрюлю с кипятком. Инстинкты запрещают, что ли? Ту Веронику обнимал совсем другой Леша, тот, которым ему никогда не стать опять, который знал, что жизнь только начинается, что нет ничего невозможного и что впереди у него самое светлое будущее. А будущее незаметно стало настоящим, а потом и прошлым. Как тот компьютер, что стоит в углу. Через год он из крутого превратился в обычный, а еще через три — в безнадежно устаревший. И талантливый школьник Лешка вырос в посредственного программиста Алексея. На хлеб заработать может, но ни одной звезды с неба так и не сорвал. Он шел по городу, не особо понимая, куда. Зима уже растаяла, а весна так и не пришла. Без времени, без надега, вместо улиц — тупики, вместо чистой воды — болото и тина, вместо прямой дороги — глухие окольные тропы. Где-то он промахнулся, где-то свернул не туда, и сейчас увяз во всем этом, в собственной посредственности, в безрадостной семейной жизни, в постыдной бескрылости. И винить некого. Он сам, только сам виноват во всем. Самому и выбираться. Никакой вдруг волшебник в голубом вертолете не прилетит. Разве что черт опять выскочит, как из табакерки. Черт. Он снова вспомнил о нем, хотя старался забыть. Старался похоронить в памяти собственную тупость. Каким же он был идиотом отдать сестру за комп, устаревший буквально на глазах. За игры, за чепуху. Если бы все можно было вернуть, переиграть. Если было бы можно. Он ведь искал его. В каждом мужике в малиновом пиджаке ему чудился черт. Каждая массивная цепь напоминала про него. И много-много раз он проходил по той улице рядом с нархозом. Заходил в ту фирму с компьютерными витринами. Все было на месте. И витрины, и компьютеры, и даже высокомерный консультант. Но никакого другого помещения там не существовало. Никаких дверей, никаких кабинетов, никаких подсобок. А потом фирма съехала, и сейчас там разместился дорогущий салон нижнего белья. Стало холодно. К остановке как раз подходил троллейбус. И Алексей поспешил перейти улицу. Благо на светофоре как раз загорелся зеленый человечек. Троллейбус грузно подплыл к остановке. Алексей ринулся было к нему, однако краем глаза увидел ярко-оранжевое пятно, совершенно неуместное, в серой гамме ранней весны. На светофоре стояла машина. Нет, не просто машина, крутейшая тачка. Нереальная, неземная, спортивный оранжевый кузов, обтекаемые формы, квадратные ноздри воздухозаборников. Она была похожа на хищника, молниеносного и безжалостного зверя, припавшего к земле и готового к прыжку. Крыши у машины не было. За рулем сидел лощеный мужик, а рядом с ним и на задних сиденьях три красотки, от которых перехватывало дыхание. Пожалуй, за каждую из них можно было убить. Троллейбус приглашающий раздвинул двери. Алексей дернулся в его сторону и вдруг понял, что знает лощеного типа за рулем машины мечты. Эти глаза с оранжевыми искрами он не забудет никогда. И сейчас в них застыл вопрос. Алексей замер. С одной стороны троллейбус, заляпанный грязью, троллейбус, на который он еще успеет, и который отвезет его обратно в унылый дом к унылой Веронике, в унылую и привычную действительность, а с другой — вот эта ослепительная жизнь. И он кивнул черту. Троллейбус тронулся, загорелся зеленый, и чудо-тачка лихо подрулила к остановке. Синхронно открылись двери, не в бок, как у нормальных машин, а вверх. Гордый и вызывающий, как рога на голове у дьявола. «Прогуляйтесь чуток!» — бросил черт девушкам, хлопнув одну из них по заднице, пока она выбиралась наружу. Алексей уселся на пассажирское сиденье, больше похожее на кресло пилота-истребителя. Черт повернулся к нему. Рубашка с принтом на выпуск. Из-под нее торчит белоснежная футболка. Массивная шайба, часов, легкая небритость, улыбочка на губах. «Понравилась тачка, а?» «Ламборгини Диабло, GTR плюс кабриолет. Индивидуальный заказ, кстати. Единственный экземпляр. 800 лошадок, 500 км/ч, до сотки за 2 секунды. Алексей еще раз оглядел машину, теперь уже изнутри. «Дьябло», значит. Сколько лет? Нет, сколько жизни ему на такую зарабатывать? Да уж, про это лучше и не мечтать. А тут вот она, совсем рядом. Но он больше не ребенок и не тупой подросток. «Тачка хороша», — спокойно сказал Алексей. «Но я хочу большего». Черт поднял бровь. «Чего же?» «Всего этого». Лешка обвел рукой и машину, и водителей, и девчонок, хихикающих на тротуаре. «Настоящей полной жизни. Счастья, эмоций, любви». Потом провел ладонью по канту лобового стекла серебристой вязи букв на торпеде, тронул металлический шар ручки переключения передач. «Ну и тачку, конечно». «А что получу я?» — поинтересовался черт. «Хочешь, верну компьютер?» Черт расхохотался. «Квартиру?» — предложил Алексей. Черт лишь покачал головой. Алексей пожал плечами. «Ну, хочешь, не знаю, Веронику». Черт издал последний смешок и замолчал. Внимательно вгляделся в лицо Алексея и кивнул. «По рукам!» Вылез, кинул Алексею ключи. «Да брось меня до центра! Девчонки, мигом на заднее!» Комната колыхалась перед глазами, будто в знойном мареве. Вибрации басов откуда-то из гостиной. Приглушенный свет бра, режущий зрачки. Мягкий диван, с которого не встать. И столик, заляпанный белым порошком. Алексей сделал еще одну попытку подняться. Вторую, третью, пятую. Но вместо ног сигнал от мозга ушел почему-то в руку. Она согнулась, приблизив к его лицу что-то темное и тяжелое. Бутылка? Коньяк? Он пьет коньяк? С другой стороны что-то пошевелилось. Алексей повернул голову и попытался сфокусироваться. Как ни странно, это удалось. На его плече лежала блондинка. Даже красивая, если отмыть от потекшей туши. «Я тебя луп... Не... Я тебя лью... Я тебя... Люблю...» Она пьяно улыбнулась. «Сгинь, сучка...» Раздалось справа. Алексей перевел взгляд туда. В поле зрения оказалось серебристое пятно. «Он мой!» — провозгласило пятно. И вдруг трансформировалось в платье, из которого выросли руки и ноги. Последней появилась голова и продолжила, шевеля пухлыми губами. «Ты ж мой, Лешенька! Ты ж мой, да?» Алексей снова попытался встать. И опять неудачно. «Чья-то квартира. Что-то отмечают. Или даже ничего, как чаще и бывает. С тех пор, как у него появился стремительный Диабло, а вслед за ним женщины и деньги, он перестал запоминать и квартиры, и лица, и хозяев, как, впрочем, и гостей. Достаточно того, что его присутствие хотели везде, а его оранжевый хищник стал символом, знаком того, что вечеринка топ. Алексею казалось, что он расправил крылья и вздохнул полной грудью. Эмоции, счастье, любовь. Он открылся всему этому, очнувшись от тягучего серого сна. «Life fast, die young». Повторял он где-то услышанную фразу и улыбался. Наконец-то улыбался. Вероника не приняла его обновления. Она по привычке пыталась скандалить, но Алексею становилось скучно даже дослушивать ее фразы до конца. Он одевался, выходил из дома и садился в свой «Ламборгини». 2 секунды до сотки. Черт не обманул. За полминуты он пролетал 3-километровую плотину, резко тормозил и улыбался ошарашенному гаишнику. Скандалы сошли на нет. В те редкие часы, когда Алексей бывал дома, Вероника молчала. Просто молчала. Однажды собралась и уехала. Сняла квартиру или вернулась к маме, он не знал. Справок наводить не стал. Лишь тихо порадовался, что одной проблемой стало меньше. А на развод подать можно и без согласия жены. Серебристое платье исчезло. Блондинка на левом плече тоже умолкла. Уснула, что ли? Алексей стряхнул ее с себя и опять попробовал встать. И это даже получилось, хотя комната опасно зашаталась. В кармане заверещал телефон. Стерильно официальный голос в трубке. «Извините, это Алексей Владыкин, Вероника Николаевна Владыкина, ваша супруга». Захотелось сесть обратно, но вместо этого он смог лишь выдавить. «Да?» Приезжайте по адресу. Сурикова, 16, второй этаж. Охране назовите свое имя. И паспорт захватите, пожалуйста». Алексей мотнул головой, внимая качку комнаты. «Зачем? Зачем приезжать?» «Ваша супруга умерла. При родах. Примите соболезнования». В трубке повисла тишина, Алексей тоже молчал. Качка остановилась, пьяная пелена улетучивалась. Он пытался осознать происходящее, пытался поймать какую-то прозвучавшую неправильность и вдруг понял. «При родах? А как же... А ребенок?» «Ребенка спасли». Две секунды до сотки. Хотя, казалось бы, куда теперь спешить? Руки дрожали, и картинка в лобовом стекле дергалась, как в плохо настроенном телевизоре. Роддом на Сурикова. Розовое трехэтажное здание с облупившейся краской. Усталый охранник. Тело Вероники еще не вывезли из операционной. Она так и лежала там, на каталке, накрытая простыней, сквозь которую проступали кровавые пятна. Алексей взялся за краешек, чтобы приоткрыть лицо. Вспомнить, почему он так долго был с ней. Все те же ресницы, смешные и пушистые. Тоненькая синяя жилка на виске. Родинка на переносице. Сережки, которые он подарил ей на первую годовщину. Ее улыбка. Их первый неловкий поцелуй. Все ведь было. Было по-настоящему. И была она, любовь. Любовь, которая пошла к черту. К черту. Все к черту. Подошла пожилая медсестра, вздохнула, тихо прошептала. «Бедная девочка. Как она мучилась. Ужас. Просто ужас». Алексей вернул на место простыню и обернулся. «Где ребенок?» Ему показали. Он смотрел на растопыренные пальцы, редкие волосики в засохшей крови, вглядывался в сморщенное личико, перекошенное недовольной гримаской, и спрашивал себя, чувствует ли он что-то к этому существу. «Заберете или откажетесь?» — спросила медсестра с тайным страхом. «Конечно, заберу», — ответил Алексей. «Когда можно будет? И напишите список, что ему нужно сейчас. Съезжу, куплю». Он глянул на часы. Полчаса до закрытия. Кто ж знал, что в городе всего один приличный магазин для малышей? Дьябло рычал, ускоряясь и тормозя, мелькали перекрестки, улицы, повороты. А руки по-прежнему дрожали. Красный свет, сплошная, к черту. На съезде с моста он метнулся влево, навстречку. Увидел кирпич, крутанул руль вправо, и Дьябло обрел крылья. Бордюр сработал как трамплин, машина подкинула, и на полной скорости Алексей врезался в бетонную стеллу с надписью «Свердловский район». Потом говорили, что его спасло только то, что он был не пристегнут. От удара его просто выкинуло наружу. Лицо посекло стеклом, две трещины в ребрах и пара сильных ушибов. Легко отделался. Ламборгини же размазала всмятку. Восстановлению это оранжевое чудо техники не подлежало. А страховка? Ну, разве думал он когда-то о страховке? Тогда его накрыло. Он лежал там, на грязной клумбе, рядом с останками мечты, и ревел, как дитя. Не мог успокоиться даже после, когда его поднимали люди в синих отблесках мигалок, когда ощупывали врачи, а помятый лейтенант дал ему хлесткую пощечину, призывая прекратить истерику. В памяти мало что осталось. Какие-то обрывки, детали... И лишь одна мысль врезалась в сознание. Четкая, как молния. Он больше никогда не будет связываться с чертом. «Ты домашку сделал?» «Ага». «Точно?» «Ага». «А если проверю?» Молчание. «Саш, а если я проверю?» «Ну, проверь». Алексей ткнул в закладку с электронным дневником. «Так, тройка по геометрии, двойка по физике, завтрашние уроки. Алгебру сделал?» «Ага, показать?» «Ладно, верю. А историю?» Молчание. «Саш, там надо контурные карты сдать». «Сделал?» Молчание. Алексей зашел в комнату сына. Тот валялся на кровати с джойстиком в руках. «Блин, чего у тебя так пахнет? Ты бы не копил мусор? Сколько раз говорил?» «Ага. Так что там с контурными картами?» Сашка поставил игру на паузу. Посмотрел на отца. «Я их не буду делать». «Почему?» «Не хочу». «Надо». «Зачем?» «Я тебе уже много раз говорил, зачем». Сашка сжал губы, отвернулся к игре. «Ну, а я много раз говорил, что не буду». «Саш». «Отстань, а. Чего ты ко мне цепляешься?» «Я хочу, чтобы ты был счастлив. Чтобы, когда ты закончишь школу, перед тобой было максимум возможностей». «Нет, ты хочешь, чтобы я был как ты?» Его глаза сжались в щелочки. Он повернулся к отцу и добавил тихо, но внятно. «Таким же неудачником». Алексей достал бутылку коньяка и нацедил себе в чашку на три пальца. Губы дрожали. Он едва сдержался, он, обещавший себе, что никогда не поднимет руку на сына. И слишком часто в последнее время это обещание дает трещину. Может быть, Сашка прав, и он действительно неудачник. Ведь чего он добился в жизни? Способен прокормить себя и сына. И хотя айтишники нынче в цене, денег едва хватает, но зато не бегает к черту на поклон. Он пробовал ходить в церковь. Пробовал молиться, смотрел на иконы и видел лишь доски, расписанные ремесленниками. Картинки, за которыми не было ни Бога, ни Духа. Видел злобных старух, шипящих, едва сделаешь что-то неправильно, попрошаек, профессионально зарабатывающих на милостыне. Пришел на исповедь, думал покаяться, попросить прощения за все грехи. Но стоя перед батюшкой, не смог выговорить ничего. Лишь слезы катились по щекам. Впрочем, поп их не видел. С психологом получилось удачнее. На сессиях он как будто засовывал два пальца в душу, и его рвало. Слова выходили из него, как блевотина. Он смог рассказать про маму, про Ольку, про Веронику, но не про черта. Психолог так и не понял, почему он винит себя. И разговоры перетекали на более существенные, злободневные, как ему справиться с переходным возрастом сына. Он выходил, вдохновленный новыми методиками, и пробовал все, все, что советовал специалист. Но раз за разом срывался. «Саш, ложись спать». «Ага». «Не ага, а прямо сейчас». «Ну сейчас. Доиграю катку и лягу. 5 минут». «Ты мне про 5 минут час назад говорил». «Я не хочу спать». «Хочешь. Тебя по утрам не добудится». «Ну я же встаю». «Встаешь, а потом тебя в школе тошнит от недосыпа, и ты отпрашиваешься с уроков». «Отстань!» «Какой, блин, отстань? Спать ложись! Немедленно!» Сашка повернулся и зло, хлестко отчеканил. «Ну чего ты пристал? Это моя жизнь! Отвали! Иди к черту!» Алексей дернулся. «К черту?» Глаза застила пелена, он размахнулся и ударил сына по губам. Джойстик отлетел в сторону, Сашка вскочил, прижав ладонь ко рту. Сквозь пальцы засочилась кровь. Он хотел что-то сказать, но вместо этого оттолкнул отца и бросился в прихожую. И пока Алексей приходил в себя от только что совершенного, Сашка сунул ноги в ботинки, накинул куртку и выбежал из квартиры, хлопнув дверью. Через 3 дня Сашку привел участковый. Сын смотрел из-под лобья. Алексей немного выждал, собрался с духом и зашел к нему в комнату. «Прости, что не сдержался», — произнес он, глядя на подсохшую корочку на губе сына. «Моя вина». Тот только хмыкнул в ответ, но взгляд слегка потеплел. «Где был?» Сашка помолчал, но все-таки снизошел до ответа. «Мир не без добрых людей. Приютили». Алексей кивнул и принялся опять, с самого начала, рассказывать, почему он требует от него то, что требует. Как всегда, это делал с самого раннего детства, пока Сашка не усваивал, почему надо мыть руки, чистить зубы, пить горькие лекарства или питаться не только конфетами и мороженым. Сын сидел со скучающим видом, а потом вдруг сказал. «Фигня это все. Про учебу, упорство, работу и так далее. Ну, буду я пахать, как ты хочешь. Добьюсь плюс-минус того же, что и ты. И что? Разве это жизнь?» Алексей поперхнулся, покачал головой. «А иначе никак. Иначе нельзя». «Можно», — отмахнулся Сашка. «Просто найти нужного человека в нужное время. Парень, у которого я ночевал, он мне рассказал про такого. Про того, кто может исполнить любые желания». Алексей не стал делать этого дома. Он дождался, когда Сашка уснет. Вышел на пустырь за домом. И долго во весь голос орал в темноту. Нужно было прокричаться. Понятно, кому хочет пойти Сашка. И не важно, что попросит сын, важно то, чем сможет заплатить. Точнее, кем. Мать умерла, никого из родных не осталось, кроме отца. Близких друзей нет, девушки тоже нет, это точно. Так и кого же он отдаст, когда назовут цену? Алексей думал всю ночь. А утром, не дожидаясь, пока проснется сын, пошел по улицам, выбирая направление наугад. Он шел и проговаривал про себя желание. Последнее, настоящее, взрослое, без идиотизма, чтобы на всю оставшуюся жизнь. Он тщательно подбирал слова, оттачивал формулировки и знал, что как только будет готов, стоит повернуть и зайти в любую дверь. Дверь оказалась тяжелой и богатой. Он толкнул ее, лишь мельком взглянув на вывеску. Герб, золоченые буквы, общественная приемная какого-то депутата. Не обращая внимания на секретаршу, сразу двинулся во вторую комнату и совсем не удивился, встретившись с взглядом знакомых глаз, светло-коричневых, с оранжевыми искрами. Строгий костюм, скучный галстук, портрет президента, трехцветный флажок. Черт не сделал попытки встать навстречу или поздороваться. Он просто сидел и молчал, лишь переступил копытами под столом. Алексей сел напротив и изложил все пункты своего желания. Он не зря повторял все это в голове много раз. Получилось четко, по-деловому и в однозначных формулировках. Черт выслушал, но ничего не ответил. Продолжал смотреть внимательно и как будто немного насмешливо. «Я знаю цену», — сказал Алексей. «И знаю, кто будет платой». Черт молча протянул руку. Алексей Петрович любил смотреть на закат. Альпы красивы всегда. Но именно в это время, когда солнце скрывалось за пиками Бернины, от гор поднимался туман, и каждая вершина приобретала алый нимб. Он сидел на веранде и любовался этим зрелищем, зная, что в гостиной шеф-повар сервирует легкий и полезный ужин. Потом он медленно ел, тщательно пережевывая, перед уютно потрескивающим камином. Переодевал тапки и шел наверх в кабинет. Там садился за стол и теребил перстень, размышляя. Поздним вечером ему всегда хорошо писалось. Впрочем, и в этот раз роман не сдвинулся с мертвой точки. Алексей Петрович так и не смог сформулировать, что же он хотел сказать в своей книге. Главном труде своей жизни. Книге, которая должна пережить его, не оставившего потомков. Книге, которая станет его наследием, его прощальным подарком человечеству. Только она отдаст хоть какой-то смысл тем жертвам, что он принес. Оправдать смерти самых близких людей. Ведь не может же быть, что все они умерли только для того, чтобы сейчас пожилой Алексей Петрович кушал здоровую пищу, дышал свежим воздухом и любовался горными пейзажами. Нет, наверняка у него есть предназначение. Миссия — создать что-то, что перевернет сознание масс, принесет счастье миллионам. Но книга не писалась, а призраки приходили. Приходила мама, рассказывала, каково это — жить с разумом, в котором закрыты почти все двери. Каково бродить по длинным извилистым лабиринтам в поисках забытого слова, утраченного движения, оборванной логической связки. Рассказывала про черта, который неизменно появлялся в конце любого маршрута и показывал, бесконечно показывал один и тот же фильм «Как сын меняет мать на луноход». И давал выбор — идти к новому просмотру этого кино или вниз с восьмого этажа. И каждый раз, приходя к Алексею Петровичу, мама просила прощения у своего Лёшки. Заглядывала и Олька. Она не говорила ничего, просто показывала, как от удара в живот блюешь желудочным соком и спермой насильников, как хрустит маникюр вместе с пальцами от щипцов для колки орехов, как шипит и пузырится кожа от прикосновения раскаленных шампуров. И куда их можно загнать так, чтобы человек умер не сразу? Вероника приходила реже. Она садилась на краешек стола и распахивала халатик. Ее налитые груди не вызывали у Алексея Петровича никакого желания, потому что ниже было кровавое месиво. Вероника рассказывала медленно и подробно, как разрезают промежность по-живому, когда нет времени на анестезию, как выдавливают ребенка из живота, раскрывая родовые каналы. Что ощущаешь, когда легкие наполняются кровью и околоплодной жидкостью, и как перестает биться сердце, хотя мозг еще все понимает. Сашка приползал на руках, волоча за собой перебитые ноги. Он не вспоминал про тот день, когда отец попал в приемные депутата. А он сам попал под грузовик и больше не смог открыть ни одну дверь, даже в больнице. Он не рассказывал, как один за другим отказывали все внутренние органы, не справляясь с травмами. Он лишь жалел, что так много времени потратил на домашку и сидение на уроках в школе, хотя мог посмотреть все 500 серий аниме «Наруто» и полностью пройти «Assassin's Creed». «Но ведь все не зря, папа», — спрашивал он. «Я же не зря умер, да? Могильные черви съели мои глаза, зато теперь у тебя отличный вид на Альпы». Коньяк не спасал, каким бы дорогим он ни был. Если глохли воспоминания, если уходили призраки, если Алексей Петрович проваливался, наконец, в алкогольное забытье, то начинались сны. Сны про ад. Настоящий, не фигуральный. И с каждой новой ночью он чувствовал, что адский жар все ближе. В этот вечер не пришел никто. И бутылка курвуазье так и осталась невскрытой. Алексею Петровичу хотелось сохранить ясность мысли. Он поднялся, прошел по коридору в восточное крыло дома. Там, на втором этаже, была дверь, которую он не открывал ни разу. Ручка поддалась легко. Петли не скрипнули. За дверью оказалась комната, как две капли воды, похожая на рабочий кабинет Алексея Петровича. Тот же массивный палисандровый стол. Те же шкафы и торшеры. Даже статуэтки, выполненные на заказ, имели здесь братьев-близнецов. В итальянском дизайнерском кресле сидел развалившийся старый знакомый. Шевелюра его посидела, кожа приобрела благородный горный загар, а ухоженные руки украшали массивные часы и золотые перстни. Лишь под столом все осталось, как раньше. Мохнатые ноги, копыта и хвост. Черт не стал размениваться на приветствие. Он грустно улыбнулся и спросил. «Так чего же ты хочешь?» Алексей Петрович сглотнул слюну, неожиданно наполнившую рот. Он готовился к этому разговору 20 лет. «Покоя. Думаешь, ты не заслужил счастья, но заслужил хотя бы покой?» Алексей Петрович недоуменно уставился на черта. Тот лишь махнул рукой, мол, забудь. Потеребил перстень, размышляя, и резюмировал. «Итак, воспоминания о прошлом перестанут тревожить тебя». «Нет, конечно, никакой амнезии. Ты все будешь помнить, но грусть и тоска уйдут. Никаких призраков, никаких тревожных снов. Вообще никаких неприятных эмоций. Будет спокойно. Ты избавишься от нее». «От кого?» «От совести, конечно. Именно она тебя мучает. Разве нет?» Алексей Петрович подумал и кивнул. «Что еще?» — спросил черт. «Этого достаточно». «Ну что ж, как скажешь. А что получу я?» Конечно, Алексей Петрович думал об этом. У него не осталось ни одного близкого человека. Никого, кто был бы ему дорог. А все, что у него есть — счета, драгоценности, акции, виллы, яхты — все это черт не возьмет. Оставался лишь один вариант. «Ты получишь меня...» — хрипло произнес Алексей Петрович. И тут черт рассмеялся. «Ну нет, ты у меня и так уже есть. Я получил тебя еще в обмен на луноход. Предложи что-то еще». Алексей Петрович растерялся. План разговора, отрепетированный годами, рушился на глазах. Он еще раз мысленно перебрал свои активы и всех знакомых. Ну, не повар же ему предлагать в самом деле. Наконец сдался. «А чего?» «Хочешь ты?» «Время!» — сразу же ответил черт. «Все твое время! То, что осталось тебе до конца жизни!» «Не так уж и много!» — пробормотал Алексей Петрович. «Тем проще тебе заключить сделку!» «Все мое время до конца жизни? Ну, предположим, а после? Покой?» «После смерти — покой!» — согласился черт. «Никаких адских мук, котлов и всего такого. Полный настоящий покой. Ну как? По рукам?» Тикали часы. Синхронно, на обеих руках. Алексей Петрович думал. Потом он вздохнул и протянул ладонь. Черт ответил на рукопожатие. Посетитель поднялся со стула, не в силах более скрывать торжествующую улыбку. У Алексея Петровича похолодело в спине. И морозные иголки прошли по всему позвоночнику до самого кончика хвоста. Хвоста? Он вдруг понял, что сидит в том самом кресле, в котором только что был черт. А с приставного стула, напротив, встала его точная копия. Черт! Обретший человеческий облик полностью, и сверху, и снизу. Алексей Петрович переступил копытами, откуда-то из-под стола поддувало. Черт же не переставал улыбаться, он вновь протянул руку и с чувством потряс похолодевшую ладошку визави. «Спасибо, правда спасибо. Я рад, что не ошибся в тебе. Отсутствие совести — это как раз то, что нужно, то, без чего невозможно стать настоящим чертом». Алексей Петрович прислушался к себе. Действительно, он помнил всех — мать, сестру, жену, сына. Но он никакого надрыва от этих образов уже не ощущал. «Подожди», — проговорил он. «Это что же получается?» «Да так и получается», — кивнула его копия, продолжая улыбаться. «Теперь ты, черт, поработай-ка, как я». «Так ты меня обманул. Ты же обещал покой». «Обижаешь». «Никакого обмана! Ты продал все свое оставшееся время, чтобы избавиться от совести. И после смерти действительно получишь не ад, а покой». «После смерти?» «Ну да. Мы же и так договорились. Есть один нюанс, конечно. Но ты взрослый и умный, ты должен был о нем знать. Мы, черти, существа бессмертные». Он развел руками, подмигнул и вышел.